Рабство! Я тебя в гроб твою посамовольничаю. Я вот вызову за раз свой полк из-под Каргинской. Так аж черт вас тут возьмет! Григорий вдруг схватил Кудинова за сыромятный кавказский поясок, шатая, раскачивая, с холодным бешенством зашептал. Хочешь, за раз же открою фронт. Хочешь, за раз вон из тебя душу выпущу. Ух ты! Григорий скрипнул зубами, отпустил тихо улыбавшегося Кудинова. Чему скалишься? Кудинов поправил пояс, взял Григория под руку. Пойдем ко мне. И чего ты вскипятился? Ты бы на себя сейчас поглядел. На черт похож. Мы, брат, по тебе тут соскучились. А что касается тюрьмы, это чепуха. Ну, выпустил, какая же беда. Я скажу ребятам, чтобы они действительно приутихли, а то волокут всех бабенок иногородних, у каких мужья в красных. Но зачем вот ты наш авторитет подрываешь? Ах, Григорий, да чего ж ты взгальный? Приехал бы, сказал бы так и так, мол, надо тюрьму разгрузить, выпустить таких-то и таких-то. Мы бы по спискам рассмотрели и кое-кого выпустили, а ты всех гамузом. Да ведь это хорошо, что у нас важные преступники отдельно сидят. А если б ты и их выпустил? Горячка ты. Кудинов похлопал Григория по плечу, засмеялся. А ведь ты вот при таком случае поперек скажи тебе и убьешь. Или че доброго казаков взбунтуешь? Григорий выдернул свою руку из руки Кудинова, остановился около штабного дома. Вы тут все храбрые стали за нашими спинами. Полну тюрьму насажали людей. Ты бы свои способности там показал, на позициях. Я их, Гриша, в свое время не хуже тебя показывал. Да и сейчас садись ты на мое место, а я твою дивизию возьму. Нет уж, спасибочка, тот и оно. Ну, мне с тобой, Дюш, долго не об чем гутарить. Я за раз еду домой отдохнуть недельку. Я захворал что-то, а тут плечо мне трошки поранили. Чем захворал? Тоской. Криво улыбнулся Григорий. Сердце пришло в смятению. Нет, не шутя, что у тебя? У нас есть такой доктор, что, может, даже и профессор, пленный. Захватили его наши за Шумилинской, с матросами ездил. Важный такой, в черных очках. Может, он поглядел бы тебя? Ну его к черту. Так что ж, поезжай, отдохни. Дивизию кому сдал? Рябчикову. Да ты погоди, куда ты спешишь? Расскажи, какие там дела. Ты, говорят, рубанул-таки? Мне вчера ночью передавал кто-то, будто ты матросов под Климовкой нарубил не с числа, верно? Прощай. Григорий пошел, но, отойдя несколько шагов, стал в полоборота, окликнул Кудинова. Эй! Ежели поимею слух, что опять сажаете... Да нет, нет, пожалуйста, не беспокойся, отдыхай. День уходил на запад, во след солнцу. С дона, с разлива потянуло холодом. Со свистом пронеслась над головой Григория стая черков. Он уже входил во двор, когда сверху вниз по дону откуда-то с казанского юрта по воде доплыла октава орудийного залпа. Прохор быстренько заседлал коней, ведя их в поводу, спросил: «Во своя с Дунем, в татарский?» Григорий молча принял повод, молча кивнул головой. Глава 46. В татарском было пусто и скучно без казаков. Пешая сотня татарцев на время была придана одному из полков 5-й дивизии, переброшена на левую сторону Дона. Одно время красные части, пополненные подкреплениями, подошедшими из Балашова и Поварина, повели интенсивное наступление с северо-востока, заняли ряд хуторов Еланской станицы,